«Неудивительно, что Сара не хочет с тобой спать, Халид. Ты совершенно не понимаешь женщин». «А помолчи», — безнадежно отозвался он. «Твои советы бессмысленны. Теперь она будет меня презирать. Она испытывает ко мне жалость. Она тебя любит. Не говори глупостей. Она от тебя не отходила, настояла на том, чтобы ей позволили ухаживать за тобой, хотя Ахмед хотел пригласить знахарей. И что это доказывает? Просто Сара хотела спасти меня, чтобы не попасть в руки другого. Конечно, у нее доброе сердце. Она поступила бы так же, если бы ей принесли, например, пса, которого переехала карета». Косым покачала головой. «Ты меня не переубедишь. Я видела ее преданность тебе». «Бабушка, это преданность сиделки больному. Отец Сары был врачом, и она научилась ухаживать за пациентами. И то, что Сара помогла мне встать на ноги, вовсе не означает, что она ко мне неравнодушна. Она просто следует традиции своей семьи приходить на помощь тем, кто нуждается в лечении. Кроме того, ты забываешь, что она американка. Американцы все такие. Какие? Услужливые, заботливые. Недаром британцы прозвали их добрячками. В Америке благотворительных организаций больше, чем население. Халид, ты находишь для ее заботливости тысячи объяснений, кроме одного самого очевидного. Бабушка, ты просто не знаешь ее страны так хорошо, как я. В Оксфорде мне приходилось встречаться с американцами. Они не похожи на нас. В экстремальных ситуациях эти люди показывают себя с самой лучшей стороны. Именно это ты и наблюдала в Саре всю неделю. Стоит мне поправиться, ты увидишь, как она снова начнет осыпать меня проклятиями, оскорблять и пытаться опять сбежать. Вернувшийся Хислар занял свое место у дверей. «Сара заснула?» — спросила его Косым. Он кивнул. «Да, она поела, а потом легла спать». «Хорошо». Косым встал и поцеловал внука в лоб. «И все же я считаю, что ты ошибаешься. Ну, поживем, увидим». Халид проводил ее взглядом, а потом приказал Ахмеду. «Принеси мне кувшины ракии». Но Сара сказала, мало ли что Сара сказала, принеси мне спиртное сию минуту. Ахмед с поклоном удалился. Увидев Халида на следующий день, Сара заметила, что он вымыт и побрит, и, казалось, совершенно пришел в себя. «Я не разрешала вам принимать ванну», — сказала она вместо приветствия. Халид лежал на диване во внутреннем дворике Мадейна, на солнце, недалеко от фонтана, в котором журчала вода. «Ты больше здесь не будешь отдавать приказы». «Вот она, благодарность», — проговорила Сара, усаживаясь у фонтана. «А ты что, ожидала от меня благодарность?» «Халид, я просто тревожусь, чтобы вам не стало хуже». Не отвечая ей, он подался вперед, внимательно рассматривая позицию расставленных перед ним на доске шахматных фигур. «Кто с вами играет?» — спросила Сара. «Ахмед». «И кто выигрывает?» «Я». «Ну еще бы», — подумала девушка. «Вы играете черными?» — он кивнул. «Королевский слон на четвертую клетку коня», — подсказала Сара. Халид посмотрел сначала на доску, а потом на девушку. «Ты умеешь играть в шахматы?» «Да, отец научил меня». Он вздохнул, отодвигая доску. «Мне следовало бы знать. Я удивлена, что вы играете», — заметила Сара. «Почему?» «Ну, не думала, что в Турции знают шахматы». Халид громко расхохотался. «Что же тут смешного? Шахматы возникли в Азии. Само название этой игры происходит от моего имени. Шах в переводе с персидского «властитель».» «Мне очень жаль, что я плохо знакома с вашей культурой», — раздраженно ответила Сара.